экспонат. Двое приятелей, сдвинув головы, сидели у углового окна в кафе Радецкого. «Все в порядке. Сегодня во второй половине дня он уехал в Берлин вместе со своим слугой. В доме никого. Я только что оттуда проверил все сам». «Значит, уловка с телеграммой удалась?» «В этом я нисколько не сомневался. Имя Фабио Марини действует на перса как магнит». «И тем не менее странно. Ведь он прожил с ним вместе не один год, до самой смерти итальянца. Но что он может узнать еще нового в Берлине?» «Не скажи. Несомненно, профессор Марини еще многое держал от него в секрете. Он сам как-то случайно обронил в разговоре 1,5 года назад, когда наш добрый Аксель был еще среди нас». «Так значит, во всех этих слухах о таинственном методе препарирования, разработанном Фабио Марини, действительно есть что-то реальное? Ты в самом деле в это веришь, Синклер?» «О какой вере может быть речь, когда я своими собственными глазами видел во Флоренции один из препарированных Марини детских трупиков? Любой бы присягнул, что ребенок просто спит, ни малейшего намека на окоченение, ни морщинок, ни складок. Мало того, на его лице был здоровый розовый румянец». «Хм, ты думаешь, этот перс мог убить Акселя и...» «Этого я не знаю, Атакар. Но все, что касается судьбы Акселя, мы должны выяснить до конца. Это долг нашей совести. А если то был яд, если его отравили, и он теперь спит каким-нибудь летаргическим сном? Боже, как я тогда уговаривал врачей анатомического института, как умолял их сделать еще одну, только одну попытку реанимации. «Но что вы, собственно, хотите?» — звучало в ответ. «Этот человек мертв, никаких сомнений. И дальнейшее медицинское вмешательство невозможно без особого разрешения доктора Дараша Кога. И они предъявили мне контракт, в котором черным по белому значилось, что тело Акселя после его смерти поступает в полное распоряжение подателя сего документа, за что вышеупомянутому Акселю выплачивается сумма в 500 флоринов и прилагается расписка в получении». «Нет, какая мерзость! И подобные сделки в наш век имеют силу закона. Стоит мне только подумать об этом, и меня охватывает неописуемая ярость. Бедный Аксель. Если бы он знал, что этот контракт попадет в руки перса, его заклятого врага. Он всегда думал, что анатомический институт сам, и адвокат ничего не может сделать. Все напрасно. Не помогло даже свидетельство старой молочницы, которая видела, как однажды утром Дараш Кок в своем саду проклинал Акселя до тех пор, пока у него в пароксизме не выступила пена на губах. Конечно, если бы Дараш Кок не был доктором, европейским светилом... Да что тут говорить, ты идешь или нет? Решай, Атакар. Конечно, я хочу пойти. Но подумай, если нас застигнут как взломщиков... В научных кругах у перса безукоризненная репутация. Одна только ссылка на какие-то подозрения. Видит Бог, вряд ли сможет послужить оправданием. Не обижайся, но ведь не исключено, что голос Акселя тебе просто послышался. Синклер, пожалуйста, не нервничай. Расскажи лучше еще раз, как все произошло. Может, ты был тогда слишком возбужден? «Нисколько. Я бродил по Гротчанам, любовался капеллой святого Вацлава и собором святого Витта. Это фантастическая готика с ее скульптурами, словно отлитыми из запекшейся крови. Сколько бы я ни смотрел на нее, она не перестает волновать мою душу. А башня голода и переулок алхимиков... Потом, спускаясь по старой замковой лестнице, я невольно остановился, так как маленькая дверь в стене, ведущая к дому Дараша Кога, была приоткрыта. И в то же мгновение я услышал совершенно отчетливо из его окна, в этом нет никаких сомнений, голос. Я могу чем угодно поклясться, это был голос Акселя.